Дневник номер 6. Дневник номер 6, поездка в Тифлис, затем по Черному морю до Одессы, оттуда в Вену, Ахен. Пребывание за границей с больным другом Кондратьевым, за которым Петр Ильич ухаживал во время болезни. Возвращение в Петербург и домой, в Майданово. Дневник обнимает собой время от 3 июня по 26 сентября 1887 года. На одной из пустых страниц, следующих за исписанными в верхнем правом углу, заметка композитора. «Сколько мне лет будет, если я дойду до этой страницы?» Керчь, 9 июля 1887 год. Дневник представляет собой одну из наиболее толстых тетрадей по сравнению с остальными, формата 1/4 в переплете с кожаным корешком и углами, обклейкой из французской мраморной бумаги. Исписана лишь незначительная часть, около 1/10 всего числа страниц. 1887 год. 3 июня. Дома, жара, муштаит, завтрак, чтение. Сестра Карганова. Много пела. Прошелся. После обеда в театре с Колей Переслени. Смотрели декорации жизни за царя. Спектакль, дикарка. Ужин всей компанией в кружке. 4 июня. Буря, в муштаит за Татой. Обед в 3 часа. С Колей прогулка. Пиво в ротонде. Карточный вечер у нас. Лидов. Пешкеш. Стихи великого князя Константина. Критика Тебенькова. 5 июня. Дома все утро. После завтрака ходил гулять по городу, заходил к Ланко за Моцартом. После обеда пошли с Колей в кружок. Чтение. Партия винт с Орловским, Каргановым и Колей. Ужин. Саванелли. Харлампий Иванович Саванелли, товарищ Петра Ильича по Петербургской консерватории, певец, служил в Государственном банке в Тифлисе. 6 июня. Встал в состоянии усталости и не в духе. Ходил гулять в город и через Вержский мост вернулся. Заходили в театр за ложей. Иван Егорьевич Питоев, директор оперного театра в Тифлисе. Дома просматривал Отелло Верди. Обед в честь Савиной в кружке. Речи. Партия «Опочинен» и «Роги». Дома. Рано лег спать. 7 июня. Воскресенье. Известие о смерти Никса Литке. Грустно. Обедня в Сионском. Служил простой поп. Конец обедни в Экзаршеской. Архиерей Александр. Азиатский ресторан. Утренний спектакль. «Горе от ума». Обед у словесника. Странные люди. Прогулка в ботанический сад. Дома. Ротонда. Пиво. Мальчик-бегляр. Кружок. 8 июня. Ходил в город. Дома. Коля Переслени. С ним в ротонду пить пиво. Мы одни. Бакарадзе. Он дирижировал попурри из Онегина. После обеда я с Колей в театре. Прощальные представления с Савиной. Диверсан. Разводимся, расходимся. Кружок. Ужин всей компанией. 9 июня. После чая пошли с паней Гончаровым. Семья Сергея Сергеевича Гончарова, председателя Тифлисской судебной палаты. Разговоры с ней и турецким консулом. Я с визитами к Андреевым, Орловским, Смиттоном, председателю Тифлисской судебной палаты. Квинтет Прибика у него. Иосиф Вячеславович Прибик, дирижер оперы в Тифлисе. Обед дома. Гакель, доктор. Все в ротонду. Черное пиво. Толстой. Итальянский консул. В кружке. Газеты. Ужин. 10 июня. Муштаит. Паня в это утро уехала, и чай подавал мне Яков, курьер. В 11:30 Коля Переслени. С ним за покупками у Тебенькова в Европе. Я у Роги вместе, у Гакеля, у Смиттона. У мадам Корнович не застали. И обед у Быковых. Прогулка обществом в ботанический сад. Боря и Миша. Партия в кружке с Тебеньковым, Колей и Смиттон. Ужин с мадам Быковой, с Орловским, Колей и прямо в Европе. Степан, девки. 11 июня. Рано встали. Отъезд. Обычная суета. Коля Переслени. Случайно отысканный щенок Крак. Отделение. Любовался чудесными видами. То ли все спал, да и я отдал дань Морфею. В Михайловке обед. Чудесная дорога до Боржома. Несколько тяжелые впечатления вследствие тесноты вида и ограниченности горизонта. Сцена с Алексеем, который на что-то дуется, черт бы его взял. Прогулка в Воронцовский парк. Обед. Катался с Толей. Усталость. После чаю спать легли. У меня всю ночь кошмары, но наслаждался прохладой. История с поварами. 12 июня. Вставший, пошел в парк минеральных вод и сделал божественную прогулку вверх от последнего моста, потом по лесу, потом на большую дорогу к деревне и так далее. На возвратном пути встретился с Толей. Он мне указал купальни. Чудесную ванну взял. После обеда сидели дома. После чая в саду пошли на музыку. Заходил к доктору, он велел прийти утром. Встретили Прянишникова. Ипполит Петрович Прянишников, певец русской оперы. Дома, вскоре после ужина разошлись. Опять кошмары. 13 июня, волновался перед визитом доктора. В 10 был у него. Он постукивал и пощупывал, причем местами больно было. Нашел, что печень зашла куда-то, где не следует. Сейчас же начал пить воды. Встреча с Александрой Аркадьевной Давыдовой и ее детьми. Михайловский и Акимов. Толя, кофе, гулял, ванна. Елизаветин глаз. Заблудился. Совершенно неожиданно вернулся по Воронцовской дороге. После обеда читал. Александра Аркадьевна Давыдова чай пила. Дождь. В парке пил воду. У Всеношной. Телеграмма от Надежды Филаретовны фон Мек. После ужина вскоре спать лег. 14 июня, воскресенье. Вода. Чай с особенным наслаждением дома. Читал Разумовского, писал письмо. Ванна. После обеда спаний в парке. Дома боролся со сном и вообще весь день слабость чувствовал. Александра Аркадьевна Давыдова со всей своей компанией появилась для совместной поездки куда-то. Я отказался и с наслаждением остался дома и чай пил. Вода в парке. Ходил на почту по мосту влево по обоим направлениям. Дома, ужин, разговор о том и о сём, аптекарский счет повара, волнение. Рано удалился к себе. 15 июня. Встал в 7 часов. Оделся без помощи Алёши и пошел воду пить. Чай, чтение. Совершенная неохота и неспособность к работе. Письма. Ванна. Прогулка по парку. Весь день у меня все тело, особенно ноги болели. Обед. Дождь угрожал, но я успел для разогнания сна прогуляться по дороге к Черной речке. Чай, дождь. Под дождем в парке воду пить. Музыка под навесом. Дома получил письмо от бедного Кондратьева. За ужином разговоры про слуг. 16 июня. Великолепный день. Встал в 7:30. Чувствовал в течение всей процедуры питья вод какую-то тяжесть и неохоту двигаться. Чай, чтение. Немного сочинял, начало секстета. Ванна, чудесная прогулка наверх и через Воронцовский парк домой. Вскоре после обеда проводили Толю, уехавшего с Александрой Аркадьевной Давыдовой. Гостиница «Марсель», Михайловский. Дома один у пьянина. Чай, спаний Воронцовский и оттуда на музыку. Николай Бежанович и его жена. Паня заставила ходить по аллее, где публика. Дома. Интересные газеты. Ужин вдвоем, разговоры о разных разностях. 17 июня. Встал в 7:30. Воды. Чудная погода. Свежо. После чая доканчивал 4-ю Разумовских. Письмо Кондратьеву. После купания опять Воронцовским парком с вариациями домой вернулся. После обеда начал инструментовку вариаций Моцарта. Спанией Толей на ферму. Оттуда я пробрался в Дворцовый парк. Неудачный подъем. Спустился по дорожке, натолкнулся на змею. Долгая борьба с самим собой. Безумное желание убить. Наконец вернулся. Попал на развалины. Чудный вид. На извозчике в парк. Паня. С ней ходил и пил воды. Дома газеты и письма от П. и Ю. Ужин, разговоры с Паней про Соловцовых и так далее. 18 июня. Отчего-то мне каждый раз ужасно трудно бывает утром ходить. Сегодня как-то особенно было трудно. После чая читал и одну вариацию синструментовал. Купание, ходил по парку. Встретил, идя домой, турецкого консула. Он сделал визит Пане, вследствие чего обед запоздал. Писал письмо государю. Чай, гулянье с Паней на разваленной и по чудной запрещенной дороге. Воды. Уже стемнело, когда вернулся. Сегодня здесь министр Вановский. Видели Давдарьяне в числе лиц свиты на балконе кавалерского домика. Слуги что-то ссорятся, Степан и Аннушка, и моего бедного Алексея тут же вмешали. Подсматривал, как ужинали соседи. 19 июня. Немного проспал. После питья вод, прогулки и чая инструментовал сюиту Моцарта — купание. У нас обедали консулы турецкий и германский. Они ушли с Пани в Воронцовский парк. Я у фортепиано немножко занялся. Дивная прогулка по Воронцовскому парку, дороге и дальнему спуску. Музыка, народ. Дома масса писем. Лунная ночь. Ходил немного с Алешей. Страхи Пани по поводу повара. 20 июня. После вод и чая писал письма. После купания вернулся домой Воронцовским парком. За обедом визитеры во фраке, учителя гимназии. После обеда инструментовал. После чая ходил с Паней на Черную речку. Цыгане, их собаки и приставания. Я с Милором в парке. Потеря пуговки. Слишком легкий ужин. По саду с Алешей. Сосед-гимназист то на скрипке пилил, то пел. Разговоры с Паней о Москве и московских. 21 июня, воскресенье. После вод и чая поехали с Паней в церковь. Ванна, прогулка по парку, обед, письма, болтовня с Паней, чай. Один в парке Дворцовом, все выходил. Красота. Дома нашел Тебенькова. После ужина поехали на танцевальный вечер. Смотрели. 22 июня, понедельник. Воды, усталость. Посещение доктора и возобновление ванных билетов. После чая письмо Надежде Филаретовне писал. Ванна, Тебеньков, на Торскую дорогу. Визит Гроссмана. Обед. Устройство комнат для Модеста и Коли Конради. Вариации Моцарта. Чай. Продавец колец и обойщик. С Паней и Тебеньковым в Великокняжеский парк. Прошу без собак. Чудный вид. Уже в темноте воду пил. Когда кончили ужин, неожиданно Модест появился. Коля. О Литке и Кондратьеве. Проводил. Решил переселиться наверх. 23 июня. Воды. Чай с Модестом уже не у себя, а в столовой. Ходил с Модей по Воронцовскому парку, по большой дороге и по мостам. Ванна, обед, вариации, чай, Тебеньков. Прогулка по дороге вдоль правого берега Куры против течения. Воды, ужин, дождь. Разговоры о коврах, коллекциях, художниках. 24 июня. Проспал. Чай в первый раз на новом месте, на моем балкончике. Письма. По дороге в ванну встретил Паню. Прогулка через силу. Вообще я чувствовал сегодня особенную слабость и ночью просыпался от ужаснейших кошмаров через Елизаветин глаз, дорогой прямо домой. Обед, Тебеньков, о литературе. У себя наверху. Гроза, страх. Моди навестил. После чая хотели кататься, но дождь. Пил воды. Прошелся к армянской церкви по грязи. Дома читал письмо Эммы о Кондратьеве, он накануне отъезда за границу и газеты. После ужина и до, и после разговоры о спиритизме и Энглинтоне. Конфеты, дождь, фокусы. Алексей перегородку устроил. 25 июня. Слабость, но в отношении констипации лучше. Письма. За обедом Тебеньков. Приехали, когда я занимался. Толя и Кокодес. Чай. Прогулка всем обществом на минеральные воды и по Торской дороге. Было очень сыро. День дождливый. Занимался немного. После ужина винт с Тебеньковым. 26 июня. Спал на пружинах и, вероятно, поэтому несколько лучше. После чая письма писал. Боже, как мне эта почта надоела. С Колей Конради в ванны. Прогулка. Посещение больного Прянишникова. У них чудесный вид. После обеда работал и боролся со сном. Чай в Воронцовском, оттуда на воды, Елизаветин глаз, питье воды, Кокодес, домой. Я поработал, ужин, у бедного Тебенькова мигрень, винт, в коем Коля Конради участвовал. 27 июня, спал лучше, все то же, воды, прогулка, чай, чтение, письма, ох, эти письма, ванна, прогулка, обед, желудок весь день по-старому, скверный, занялся. Чай. Пешком с Толей, Модей, Колей Конради и Колей Переслени, которого встретили и затащили под условием фаэтона в Ликанский монастырь. Очень интересно. Устал. Воды с Колей в 9 часу. После ужина винт, в коем и Тебеньков участвовал. Писание на руке. Неужели? Я изверился. 28 июня, воскресенье. Большая экскурсия по Торской дороге. Обед на высоте. Очень утомился. Уже не так хорошо было в этот день здоровьем, как в начале. Вообще что-то плохо воды действуют. Вечером обедали в 6:00 и винт. Коле очень не везло. 29 июня. Не особенно веселые именины. После обедни и ванны завтрак в гостинице «Бакрадзе». Прогулка Соло на развалины. Гости, коих ожидали Орловский и Карнович, не приехали. Обедали одни, и, конечно, Тебеньков и Кокадес. Прогулка к Черной речке. Винт, отъезд. Во всем звучала какая-то невеселая нотка. Я послал телеграмму Кондратьеву, которая неминуемо должна была привести к отъезду, но скрывал это. 30 июня. Пьяный с Катценьямером Алексей. Особенно рано встал. Холодно. Занимался. Ванна. Прогулка по парку очень далеко. После обеда читал. После чая с Толей, Модей и Колей Великокняжеский парк. Воды. Паня с вечным Тебеньковым. Может быть, он прекрасный человечек, но этот вечный тет-а-тет с паней начинает мне не нравиться. После ужина телеграмма от Кондратьева. Решено ехать. Винт с усилием. Отъезд Тебенькова. Данные ему поручения. 1 июля. Скверно, разумеется, спал и встал с петухами. Воды, письма. После обеда чуть не заснул внизу на диване. Тата забавляла нас. У себя спал до чая. Прогулка втроем, Толя и Моди, на мою запрещенную дорожку. Воды. Я с Модей и Колей на детском балу. Лезгинка. Знакомство с дамой, похожей на Таню. Ужин и небольшой винт. Лег спать рано и отлично спал. 2 июля. Воды. После чая занялся Моцартом. Вдруг визит трех неимоверно глупых господ с просьбой о хоре. Что можно было выдумать более глупого? Это все этот несносный господин Волыпевский. С трудом злобу скрыл. Купанье. Поездка с Паней и Колей в самый конец парка минеральных вод. После обеда ходил к Черной речке и далее по шоссе. После чая ездил с Паней и Модей туда же кататься. Минеральные воды. Беспокойство о Коле, уехавшем верхом и все еще не возвратившемся. Пошли туда. Беспокойство достигло мало-помалу до полного отчаяния. Наконец он появился уже в 9:00. Мы сидели далеко за глазной больницей в темноте, когда это случилось. Господи, что за радость была. Ужин повар прогнали и готовил Степан. Рано лег. Приходил перед катанием профессор с стихами. Хорош гусь. 3 июля. Рано встал, воды, обычное удирание от генерала Янковского и так далее. После чая едва начал заниматься и явился этот несноснейший и противнейший господин Волыпевский. Я всячески сдерживал себя, чтобы не наговорить ему грубостей. Куда убежать от подобных людей? На силу спровадил. После купания через Воронцовский домой. Обед Степанова изделия очень удачный. Боролся после обеда со сном и на силу победил себя. После чая один в Воронцовский. Слушал музыку с Панина глаза. Удирание от публики в парк. Дома нашел письмо от Тебенькова и заграничный паспорт. После ужина небольшой винт. 4 июля. Воды, чай, газеты. В новом времени меня в первый раз назвали маститый композитор. Злился. Письма, ванна, Толя с Паней у источника, на Торскую дорогу. Спустился влево к лагерю. После обеда работал Аверум. Коля Переслени приехал. Чай. На Панин глаз. Смотрели на Толю, который был на Торской горе. А внизу — фокусник. Недурное представление. Приданое и деньги. Ужинали после представления. 5 июля, воскресенье. Пил воды, заходил к доктору Гейдеману, простился и заплатил. Дома. Разные деловые занятия. Поручение Алексею. Прогулка по Воронцовскому парку, визит к профессору Марковникову. О затмении. Дома. Обед. Гейдеман и Прянишников. Мороженое и какао. С Прянишниковым просмотрели всю чародейку и уговорились. Чай. Поездка в Зеленый монастырь. Проводники. Грек. Дома. У нас гости. Прянишников с женой и племянницей. Певица Юзефович оказалась Степовой, товаркой Анны с учительницей. Пела. Очень хороший голос. Ужин. 6 июля. Воды. Выехали в 10:00. Тата, которая в это утро была со мной застенчива, провожала нас немного. Ехали в коляске. Паня, Толя, Коля Переслени и я. Модест нездоров и не поехал. Разговоры о семье Кондратьевых. Обед в Михайловке. Поезд. Нет мест, но я попал в вагон туза и ехал в нем до Батума. Прощание. С Толей и Колей до Сурама. Дальнейшее путешествие. Читал. Хорошо было, но под вечер сильная тоска напала. Потом прошло. Я дремал до моря, любовался морем. Батум. Отель «Империал». Ужин. Рядом князь Чавчавадзе, важный генерал, и его свита ужинали. Помню отлично все это, ровно 10 лет тому назад было. 7 июля. Батум. Вставший и напившись чаю, пошел побродить, а билеты на пароход поручил взять швейцару. Сату моря в сравнении с прошлым годом заглох и имеет заброшенный вид. Был в порте, пил в кофейне турецкий кофе. Ходил по берегу вдоль рельсов и дошел до батареи. Жара непомерная. Дома написал пане письмо. С Алешей купались. Извозчик из орловских мужичков. Завтрак. Опять ходил по городу и турецкий кофе пил. Купил кое-что. Дома. Чай. На пароходе. Вышли в 5:00. На палубе. Вскоре обед. Спутники. Жандарм с толстой грязной женой и ребенком. Те самые, что в мой вагон накануне залезали. Армянское семейство с длинноносыми барышнями, молодой человек с черными бакенбардами, приторный, ухаживающий за барышнями, 3 неопределенных господина в чесунче. Один пожилой фронтоватый господин, вспоминавший герцога Шартрацкого и вообще аристократничающий и молодящийся, вот и все кажется. Капитан обедал с нами. Он похож на покойного государя, но очень мал ростом, весьма разговорчив, довольно симпатичен, хотя и недалек, по-видимому. Обычное враждебное чувство к пассажирам. После обеда все время на палубе и разговаривал лишь с Алешей. Чудесный закат солнца. Чай. Лег спать очень рано, в 10:00. Так крепко спал, что я не слышал, как мы в Сухуми останавливались и выгружались. Слуга Иван при каюте весьма симпатичен. 8 июля. Встал в 7:00. Чай пил один. Читал на палубе бездарную сожженную Москву Данилевского. Пошел к себе вниз, принялся было за чтение Пугачева Дубровина, но немедленно заснул и около часу спал. Странно это. Писал в зале дневник и письма. Я ухитрился за завтраком сесть в конце, ни с кем не разговариваю и добился полного отчуждения, которое, впрочем, иногда тяготит меня. Вот и изволь плавать между Сциллой и Харибдой. И к знакомствам невыразимое отвращение и ужас, и одиночество тяготит. Ходил, читал, кое-как убивал время. В 2:00 чай пил. В 4:30 обед. В ожидании захода солнца ходил по носовой палубе. Наблюдал за лицами. После чая с нетерпением ожидал, когда пойти вниз к себе. Подходили к Керчи, я не дождался и ушел. Но сон был плохой. Что-то вроде зуда крапивной лихорадки во всем теле мучило меня. Окошечко Иван пришел закрыть, ибо грузились углем. Плохо, но кое-как ночь проспал. 9 июля встал в 6:30. Мы стояли в виду Керчи. Она производит на меня издали впечатление древнегреческого города. Жара. После чая все время сидел на палубе. Глазел на происходившее около нас. Миленькая блондинка и толстенькая жена помощника капитана. Пришел маленький пароход с новыми пассажирами. Пошел походить, как тигр в клетке у себя. Довольно много курьезных типов едет с нами. Молодящийся усач-поляк один чего стоит. А этот черномазый типа Шаховского русский, неустанно болтающий с армянками-девицами и вызывающий постоянный смех старшей из них, толстушки и болтуньи. А сами эти армяшки, впрочем, симпатичные. А господин Клименкинского типа? А отставной полковник из Баку? А Сухумский не то еврей, не то русский, много рассказывавший про Ашинова, и так далее, и так далее. Однако все они как будто враждебно ко мне относятся. Погода жаркая и душная, пока стояли на рейде. Тронулись уже во время завтрака, очень поздно. Масса новых пассажиров. Я сидел сначала у колонки, лицом к капитану, потом перешел на самый конец последнего стола. Отец с дочкой, худой, болезненного вида чиновник, разбитной красавец, грек, старик, немножко хвостун и так далее. После завтрака и кофе прятался у себя в конуре и гимнастику делал. Любезности с капитаном, случайно. Чай, обед, Феодосия. Большая прогулка с Алешей. Разговор с стариком-дворником на верхней дачке. Галерея Айвазовского. Шут гороховый этот Айвазовский с его уморительной галереей. Сидели в ресторане на берегу моря, чай пили. На пароходе. После отхода в 10 часов я удалился и лег вскоре спать. 10 июля. Проснулся в 5 часов от шума цепи. Мы стояли у Ялты. Оделся, переехал в город и порядочно исходил его. Цветы. В 7 часов вернулся и чай пил. Долго пребывал на палубе перед и после отхода парохода. Огромное число новых пассажиров. 3 француза, очень изящных. Жандарм с женой и ребенком, очень любезно объяснявшие все, мимо чего мы проходили. Левадия, Арианда, Алупка и так далее. Сошел в столовую и написал дневник. За завтраком было огромное множество народа. Я сидел в самом конце стола, и против меня очутился молодящийся поляк с хромым полковником, с которыми я разговаривал в первый раз. Севастополь. Жара. На силу нашел Шпажинскую. Она проводила меня. Тронулись в 3 часа. Газеты. Обед. Против меня французы. Я с ними разговаривал. Далее очень благополучно плыли. Вечером беседа с красавцем-стариком-греком. Умен. Рано лег спать. 11 июля. Алеша разбудил меня в 5 часов. Ночью я просыпался от качки и скрипения. В 6 часов стали подходить к Одессе. Очень красивый город. Остановились в отель «Дю Норд». Мне не здоровилось. Потом, когда погулял по чудесному городу, обошлось. Завтракал с Алешей великолепно. Ходил долго по главным улицам. Колебания, когда и как ехать. Дома. Мучительная до горючих слез тоска. Грустно думать о Боржоме и грустно с Алешей расставаться. Чай, прогулка с Алешей. Внизу, в порте. Обед. Напились немножко. В городском саду. Оркестр господина Ленка. Порядочно играли и порядочная программа. Хор Козлова, их песни и пляски. Домой через набережную. Легли спать в 11 часов. 12 июля встали в 8 часов. Телеграмма от Кондратьева. После газеты «Чаю», а также бесплодного искания в железнодорожных путеводителях «У нас все спутано», пошел в церковь. Собор велик, но не симпатичен. Пение неважное, а выбор просто возмутителен. Как всегда, я злился на пение. Только в деревне Дичков и можно слушать без злобы. Погода испортилась. Во время дождя гулял и сидел в кафе на бульваре. Дома. Тоска до слез. Отъезд. Жутко было с Алешей расставаться. Я в отделении с евреем и с молоденьким одесским брюнетиком-англичанином. Же. Куда-то увели. Я остался на ночь с юношей, очень симпатичным. Спал хорошо. Волочиск. Арест сотни папирос. 13 июля. Отъезд. Со мной в половине вагона юноша, только что обвенчанная пара и господин, оказавшийся врангелем. Мое отчаяние ни с чем не сравнимо. Обошлось. Я все-таки больше читал, чем говорил. Обед в вагоне у Лемберга. Скука и тоска. Краков. Ужин. Разложили скамьи и спали кое-как. 14 июля. Вена. Отделался от Врангеля, звавшего с собой в Гранд-отель. Голден Слам, золотой телец. Читал газеты и пил кофе. Ходил по городу, кое-что купил. Жара. Завтрак. Кёльнер узнал меня и был до того любезен, что я почел долгом накупить у него бездну папирос. Отъезд в 4 часа. Простился с одесситом-англичанином. Ехал в sleeping car, в спальном вагоне. В отделении со мной венгерец. Сначала я избегал разговоров, потом пришлось, и даже очень много. Насау, таможня, вино. Глупый, но добрый кондуктор. 15 июля. Встал рано. Неудобство. История с билетом. Венгерец. Суетливый старик-сосед. Дорога вдоль Рейна. Кёльн. Вымылся, оставил вещи в уборной и гулять пошел. Обед в ресторанчике. Шлялся по городу и убивал время. Уехал в 6 часов. Приехал в Вахен в 8. Нюбот. Свидание с Сашей, слугой Кондратьева, и с Кондратьевым. Радость. Хорошее впечатление. Разговоры и рассказ о всем вынесенном бедным Кондратьевым. Он страшно худ, но больше гораздо бодрости. Когда он ушел спать, пошли ужинать и болтать с Сашей. Вернулись в 1 часу. Симпатичная комната. Ахен, 16 июля. Выпивший чай, почитав газеты и убравшись, пошел к Кондратьеву. Доктор. Я ожидал его, чтобы узнать правду. Элесаве, он спасен. Моя радость. Письмо к Моде, обед в Монархе за отдельным столиком, прогулка, катание в Ландо с Кондратьевым, Сашей и Пиком, пиво. По возвращении я ушел гулять один. Ужин в комнате у Кондратьева. Доктор и долгая беседа его. После 10 часов я ушел к себе и потом с Сашей ходил пиво пить. Беседа о больном, Мэри, дочери Кондратьева и прочем. 17 июля. Встал в 7 часов. Пил чай и долго читал газеты. Письмо к Эмме. У Кондратьева. У него сегодня вид хуже, и расположение духа весь день было скверное. Сделал Саше при мне сцену. Ходили с Сашей покупать для него и Кондратьева шляпы. Небольшая прогулка. Обед в Монархе. 3 мальчугана мне ужасно симпатичны. Девицы. Прошелся по жаре. В 4 часа выехали в Ландо. Большое катание в окрестностях. Кондратьев почти все время был очень раздражителен и грустен. Деревянная башня, на которую мы всходили с Сашей. Чудесный вид. Возвратившись, прогулялся. Чай был позднее, ибо доктор перевязку делал. За чаем Кондратьев был страшно убит вследствие передвижения нарыва и операции. Потом мне удалось его десиде заставить, убедить. Все более и более вижу, что был ему очень нужен и что хорошо сделал, что приехал. 18 июля. После чая начал инструментовку Жиги у Кондратьева. Он сегодня повеселее, хотя очень неровен. В 10 часов пошел гулять. Вдруг очень сильно низ живота заболел. С трудом походил по городу. Дома дремал на диванчике до самого обеда. Взял ванну. Обедал, однако же, не хуже здорового. Катание на Лузберг. Неудачные попытки. Вследствие этого Кондратьев был очень капризен и не в духе. По возвращении ходил к банкиру деньги получать. Сидел у Кондратьева. Ужин, суета. Разговоры с доктором про Лароша. Страшная гроза. Кондратьев был очень раздражителен с Пиком. Воскресенье, 19 июля. Встал в обычное время. В 9:30 у Кондратьева. Он нехорошо спал, и вообще он стал хуже, чем был 3 дня тому назад. Гулял. Процессия. Смотрел в нашей улице. Писал письма внизу у Кондратьева. Он дремал и был слаб и грустен. Ходил искать ему тюфяк. Все постель у него не ладится. После обеда мазель, музе, игристая, ходил в сад. По случаю бегов никого не было, и я хорошо прогулялся. Возвратившись, сидел у Кондратьева, читал «Онви», «Жизнь», роман Ги де Мопассана. Кондратьев все время дремал, но говорил, что чувствует себя покойнее и лучше вчерашнего. Погулял, ужин. Шустер пришел и сидел ужасно долго. Разговоры о разных лечениях и новых открытиях в медицине. После отхода ко сну Кондратьева мы с Сашей были на выставке «Пиво» и в венском кафе «Пиво». 20 июля. Встал в обычное время. Саша у Кондратьева. Он спал плохо. Прогулка в зоологический сад. Сидел у Кондратьева и писал письма. Кондратьев дремал и бредил. Ванна. Обед слишком обильный. Гулял чудесно. Куда за заставу, около леска, деревней пахло. В 4:15 был у Кондратьева, застал господина Моравского. Потом Кондратьев опять дремал, заказал ботинки и купил другие. Доктор. Перед тем целая сцена страшного гнева Кондратьева по поводу пива на Сашу и особенно на бедного Пика. Вообще Кондратьев стал хуже, раздражительнее. Мне кажется, что дело опять плохо. Доктор очень заботлив и усерден. Ходили с Сашей пить «Майвайн». Иллюминация в Клиренбрюнен. 21 июля. Кончал утром Жигу у Кондратьева. Он опять плохо спал. Когда он пошел в ванну, я отправился гулять и опять попал в зоологический сад. Львята с собакой, попугаями и обезьянами. Покупал нож для Кондратьева и галстуки для себя у Кондратьева. Купанье, обед, прогулка, 2 кофе. В Хохштрассе пристал с знакомством какой-то противный господин. Катание. Кондратьев в духе, но с Пиком у них глупая вражда. Кондратьев делает ему беспрестанно сцены, и на меня это очень больно действует. Кончится какой-нибудь крупной сценой, и до вечера уж чуть было она и не случилась. Визит Радзивилла. Я гулял. Доктор до ужина. Стуколка с Сашей. Мне везло. Кондратьев утомился и сделал пику-сцену. Я ушел спать рано. 22 июля, прохладная ночь и прохладный день. Саша приходил, беседовал и чай пил. Письма. Пошел к Кондратьеву. Сообщил ему известие о смерти Каткова. Доктор при мне приехал. Пошел гулять. Был на Лузберг. Смотрел на виды. Дома. У Кондратьева. Купанье. Обед и так далее. Возвратившись, собрался заняться, но явился Моравский. Пришлось беседовать. Немного после того прошелся и поработал. Кондратьев все тоже. Дремлет, слаб, но на пика сегодня не сердился. Он обеспокоен Флюктраудой. Письмо сегодня от Алёши и много других. Доктор. Я наверху. Ужин. Стуколка. Теперь сижу дома и в чем-то раскаиваюсь. Смысл этого раскаяния такой. Жизнь проходит, идет к концу. А ни до чего не додумался, даже разгоняю, если являются роковые вопросы, ухожу от них. Так ли я живу? Справедливо ли поступаю? Вот, например, теперь. Сижу здесь, и все восхищаются моей жертвой. А жертвы никакой. Я благодушествую, чревоугодничаю за табл-дотом. Ничего не делаю и трачу время на пустяки, когда те и другие нуждаются в необходимом. Не эгоист ли я чистокровный? Даже относительно близких я не то, что следовало бы. 23 июля. Сегодня Кондратьеву делали операцию. Он очень волновался все утро. При мне явился Шустер и объявил, что через час придет с оператором. Я ободрил бедного больного и ушел к себе наверх. Кончилось все скоро и благополучно. Пошел к нему. Ожидал потом платье. После ванны надел новое платье. Обед за средним столом, симпатичное семейство. Прогулка за городом. Дома сидел у Кондратьева и оканчивал минуэт. Он дремал. Счет мой. Херр Классен. Кондратьев требовал, чтобы мне уменьшили плату. Прогулка. Застал Шустера. После него ужинали. Стуколка. Кондратьев бодрее и свежее. 24 июля. Неприятный, грустный день. Утром Кондратьев был в духе. После прогулки я сидел у него и работал. Он писал письма. После обеда и прогулки я застал его в разговоре с Сашей о том, что действительно улучшения нет. Он очень плакал. Ах, как это тяжело было. Что я ему говорил, уже не помню, только понемногу он покойнее стал. Моравский пришел и долго болтал, даже до утомления. Немного прошелся. Ждали доктора. Ужин. Доктор опоздал. Продолжительная беседа, из которой Кондратьев вынес некоторое успокоение, но на меня страшная грусть напала. Рамс. Господи, как мне грустно. Хочется жаловаться на судьбу. Да стыдно. 25 июля. Вчера я очень злоупотребил алкоголем. Нехорошо спал и скверно чувствовал себя утром. Бедный Кондратьев совсем не спал. Гулял, занимался у Кондратьева. Он было после бульона спать, лег в постель, но не спал. После обеда по просьбе Кондратьева ходила в Розенбад узнать насчет апартамента и условий. Все осмотрел. Катание в Ландо на Лузберг. Дома читал. Прошелся и ананас купил. Шустер. Довольно успокоительные разговоры. Ужин. Рамс. Я чувствовал необыкновенную скуку и нервы шалили. Сегодня Кондратьев хоть и не жаловался на судьбу, а мне его более жаль. 26 июля, воскресенье. Хорошо спал. Саша во время чая. Кондратьев, оказалось, спал недурно. Я у обедни в соборе. Не нравится мне католическая служба. То ли дело у нас. Прогулка. Кондратьев брал сегодня в ванну. Швицбад. Я его увидел в постели потеющим. После обеда я в новом платье с трудом гулял к Понт-бар. В 4 часа катанье в лесок. Жара спала, ибо солнце зашло за облака. Было приятно. Смотрели на стреляние в луг. Приехавший домой, Кондратьев почувствовал ужасное утомление. Я пошел погулять на променад. Красивые виды. Возвратившись, застал Кондратьева ужасно расстроенным. Он страшно расплакался и необыкновенно сильно выражал мне свою благодарность. После слез наступило облегчение. После ужина сели играть. Копчик пришел поздно. Играли при нем. Мазель Муссо. Мозольская игристая. 27 июля, понедельник. Случилось несчастье с моими кишками. Едва я уселся чай пить, как Саша вошел. Люблю Сашу, но еще больше люблю один быть утром. скрыл неудовольствие. Кондратьев плохо спал у него. Ножная ванна. Прогулка через Понт-Бар прямо и в гору на Лузберг. Были минуты приятные у Кондратьева. Он брал при мне ножную ванну. Лег и потел. Я занимался немного. Купанье, обед, отсутствие аппетита и скука какая-то бесконечная овладела мной. Походивший немного, возвратился домой. Кондратьев вскоре после моего прихода спать лег. Рубашки, дома. Кондратьев, выспавшись, стал очень бодр. Ужин, игра, доктор, опять игра. Кондратьев на меня дулся, ибо мне везло. Простился очень холодно и иронически отвечал на мой участливый вопрос. Я ушел погулять. Пунш, дома, возня с новой рубашкой. 28 июля. Кондратьев, как сообщил Саша, пришедший в 9 часов, спал отлично. У него. Гулянье на Лузберг по всегдашнему пути. Дома. У Кондратьева ножная ванна, он хорошо потел. Пришел в умиление. Я кончил ставить знаки на сюите. Ванна, обед, сын хромой дамы, кофе, прогулка, дома. Кондратьев томится в поту и жалуется. Дремал. Был Моравский, чудак. Погулял. Следил за русскими, шедшими на представление фокусника. Дома. Кондратьев все томится. Доктор. Он доволен. Рамс. Я в кафе. Выпил 2 пунша. Дома. Припадки тоски были. 29 июля. Саша, сделавший утренний визит, объявил мне, что Кондратьев отлично спал. Я застал его довольно веселым в ожидании доктора. Ходил опять на Лузберг той же дорогой с вариацией. Ножная ванна Кондратьева. Потел мало. Очень рассердился на Хуберта, когда тот сказал, что поту мало. Пот показался. Опять стал весел. Моя ванна. Обед. Гулял. В 4 часа застал Кондратьева в очень сносном состоянии духа. Он дремал. Я разговаривал с Сашей в его комнате. Приходим к заключению, что дело плохо. Я пошел погулять. Уплата куку. Пришедший домой застал Кондратьева очень упавшим духом. Долгие слезы. Особенная нежность к Саше. Доктор застал его плачущим. Доктор, как водится, успокоил его, но впадал в ошибки и противоречия. Однако обошлось. За ужином аппетит появился. Весь остальной вечер Кондратьев был очень весел. Игра. 30 июля. Саша пришел во время чаю. Кондратьев спал хорошо. Каламель подействовал сильно. Посидел у него. Он очень желтый, слаб. Прогулка. Холодно. Дома. Кондратьев страдал от колик вследствие каламеля. Едва он дотянул до бульона. Лег спать. Ванна моя. Обед. Прогулка. Застал у Кондратьева Моравского. Оригинальный болтун. Кондратьев хоть и отзывается о нем с пренебрежением, но рад, когда он посещает его. Кондратьев говорил днем, что ему легче, что дышится свободнее, но потом стал томиться. Князь Радзивилл. Я погулял. По возвращении застал Кондратьева в страшном томлении. Перед ужином опять слезы. Я понимаю его. Он ненавидит приближающуюся к нему смерть, и я ненавижу ее глубоко. Во время слез пришел доктор. Постепенное успокоение. При докторе мы и ужинали. Милый доктор успокоил больного. Игра. Месье Ле Шеф. Господин директор и разговоры с ним. Опять игра. Я пошел гулять. Шведский пунш. 31 июля. Встал рано. Саша у Кондратьева. Он хорошо себя чувствовал, несмотря на предстоявшую операцию. Я совершил большую прогулку за город чудесной дорогой по направлению к горам. Когда вернулся, операция была кончена. Кондратьев был в самом приятном состоянии духа. Несчастный. Если бы он знал, как тщетны его надежды. Весь день он был в духе. Я сидел у него и чуть было не забыл про ванну. Обед, прогулка. У Кондратьева. Он в восторге от своего обеда и, видимо, лишнее выпил. Томление. К вечеру опять ему немножко тяжко, но меньше. Я решился замолвить слово о Париже. Благополучно. Доктор пришел рано. Он договорил со мной наедине. Я мало понял в подробностях, но понял, что хотя надежда есть, но все-таки очень плохо. Через силу в Рамс. Кофе. Пунш. 1 августа. Саша у меня. Печальные разговоры. Письма. У Кондратьева. Он был еще в спальне. Доктор. Я ушел гулять. Возвратившись, нашел его под влиянием сильной дозы меркурия. У него билось сердце и голова, как в тумане. Новое распределение его еды по моему совету. В 12 часов завтрак. В 1 час я ушел купаться. Возвратившись, нашел его в постели в очень бодром состоянии. Маравский. Урина пошла сегодня хорошо. Его обед. Меня поразила его худоба и желтизна. Он имел хороший аппетит. Я погулял. Застал его под влиянием полного удовольствия от еды. Беседовали. Никакой истерики не было. Доктор. Не разберешь, рад он или нет. Мой ужин. Рамс. Кондратьев устал и дремал. Я с Сашей в кафе. Шведский пунш. Саша какой-то странный. 2 августа. Отъезд в Париж в 10 часов утра. У Кондратьева. На вокзале волнение. В компартаменте со мной румын, суетливый и симпатичный немец. Вервье, завтрак, чтение Толстого, Париж в 7 часов. Беляры, сюрприз и радость, вермут, беседа, обед в кафе «Риш», около Альказар. Все то же кафе «Де Ля По», Гроги, дома, Брандуков. 3 августа, по-ихнему это оказалось 15-е, Успение, и все было заперто. Макара не нашел. Дома Брандуков, с ним опять к Макару. Решительно его нет. Завтрак у Селиван. Я в Бесетер. А Клеры были очень рады. Слезы. Домой почти все время пешком. Обед с Брандуковым и Петром Сергеевичем Боткиным, сыном лейб-медика Боткина, в Дине де Пари. Кафе Шантан По. Очень устал. 4 августа у Макара. Застал. Радость его и поцелуй, беседа, завтрак в Риш, шлялся и покупки делал. 2:30 опять у Макара, мадам Макар, прогулка, дом, укладка. У меня обедали Макар, Брандуков и Боткин, провожание, волнение, пьянство, неинтересные спутники, тяжело спал. 5 августа, Ахен, фрукты и пирог на таможне, дома, Саша, чай, спал, наметался, у Кондратьева. Он очень слаб, и чем дальше, тем хуже. Вертижи. Гулял. Ванна, обед, гулял. 4 часа дома. Кондратьев ужасно слаб, и десны болели. Однако аппетит к обеду был. Доктор. Прижигали десны. С грехом пополам Рамс. Гевербе Аусштеллюнг. Выставка народных промыслов. Дома писал за 4 дня дневник. 6 августа. Встал поздно, Саша не приходил. Все это вследствие декокта и внесенных им в образ жизни перемен. В 10 часов застал Кондратьева за кофе. Ожидали ванны. Доктор. Я немного погулял. Дома. Вследствие П или не знаю чего я вышел из своего абитюс, габитус, общий наружный вид, конституция, и спал до часу. Ванна. У Кондратьева. Он так себе. Обед. Прогулка немного. У Кондратьева. Он писал письма и был вообще сильнее и лучше вчерашнего. К обеду у него не было такого аппетита, как вчера, однако для больного ничего. Во время обеда он говорил о себе очень неутешительно, даже что-то про самоубийство. Но вместе и про жизнь в Петербурге говорил, и о лечении у Вревского. Я погулял. Доктор в одно время со мной вошел. Между нами странные отношения. Известие о постели, долженствующей заменить в ванны, очень обрадовало Кондратьева, так что он на меня рассердился, когда я сказал, что потом будут ванны. Я ужинал у него, потом Рамс, и Кондратьев все время был в духе. Однако ко сну его клонило. В 9:50 ушел погулять. Венское кафе. Шлюммер пунш. Фигаро и Галуа. Название французских газет. Разговор с Оберкёльнером о пуншах. Покупка шведского пунша. 7 августа. Очень тяжелый день. Проснувшись с головной болью, напившись чаю и поговоривши с Сашей, сошел вниз. Застал Кондратьева за кофе. Лицо нехорошее. Посидел. Небольшая прогулка. Застал Кондратьева очень слабым и сильно стесненным дыханием. За завтраком аппетита не было. Вообще скверно, и чем дальше, тем хуже. Иногда казалось, что вот-вот конец. После моего обеда и прогулки застал его еще слабее и окончательно плохим. Сидел у него. Неожиданный гнев на меня. Хоть и нельзя сердиться, но я был страшно в ходи. Холоден. Тем более, что утром его несправедливое и невозможное отношение к пику было ужасно тяжело мне. Потом обошлось, но с трудом. Жалость взяла верх. Он ужасно страдал. После обеда прибавилась боль десен. Истерика ужасная. Перед доктором лучше. Постель из Дюссельдорфа. Успокоился. Я ужинал внизу в пустом номере. Шустер, Рамс, прогулка. Шведский пунш дома с Сашей. Неловко. 8 августа. Кондратьеву гораздо лучше. День вообще для него очень хороший. От де Конте и его последствий ему сразу стало лучше. Я получил интересное письмо Модеста от Цхара Цхаро. Ходил в Лузберг своим путем. Писал Славиной, которая просит перемен в партии княгини. После обеда гулял. В 4 часа потения Кондратьева в новой потельной кровати. Мой длинный разговор с мадмуазель Тасбендер. Кондратьев потел. Он совершенно воспрянул духом. Перед ужином гулял. Застал конец докторского визита. Ужин. Леберурст. Ливерная колбаса. Рамс. Как я злопамятен и жесткосерд. Стыдно признаться, по какому поводу я это пишу. Прочел Матин и в нем выдержку из статьи «Московских ведомостей», где доказывается, что Катков любил немцев. Матин — название французской газеты. После всего, что было, мне это неприятно. Воскресенье, 9 августа. Кондратьев спал хорошо. Было у обедни в соборе, пели что-то палестринообразное и очень хорошо. Кофе на вокзале. Дома. Кондратьев в потельной постели. Пот при мне не появлялся. Ушел наверх и с волнением ожидал. Пот пошел уже после часа. Слава богу. Сидел у Кондратьева во время его завтрака. Громадный аппетит. Кондратьев в самом лучшем настроении духа. Обед и гулянье. Следил за мышкой в окне магазина. Купил Кондратьеву дыню и еще съедобное и хлопотал об его устрицах. Его обед. После обеда он в особенно хорошем состоянии духа и о своей болезни говорит как о чем-то прошедшем совершенно. Его безусловная вера немножко мне неприятна. Уж сколько было разочарования. Я погулял, ужин, игра, доктор. Он играл с нами, пунши с Сашей в кафе. Холодно. 10 августа. Кондратьев плохо спал. Лицо у него я нашел утром хуже вчерашнего. Гулял по любимому маршруту и попал к приходу курьерского поезда. Лузберг. Я в потельной комнате у Кондратьева. Плохо шло. Я ушел к себе и, посидев, сошел к Кондратьеву. Он еще был в потельной. Я очень волновался насчет пота, даже нервы очень расстроились. Наконец от Саши узнал, что пот был. Присутствовал при завтраке Кондратьев. Он сегодня не в духе, ибо урина плоха, и Шустер зачем-то рассказал ему, как оператор удивлялся, что он еще не умер. Ванна, обед, кофе пил в Элизенбрунен, венский кофе опротивил. У Кондратьева. Он хуже вчерашнего, его обед, аппетит есть. Читал превосходные 1000 душ, немного прошелся. Холодно, доктор, мой ужин. Во время игры я чувствовал усталость, нервность и раздражительность против всех. 11 августа. Ну уж вечер сегодня был. У Саши живот разболелся и ужасно сильно. Расстроенный этим Кондратьев был до того отвратительно зол и несправедлив к Пику, что ни жалость к его положению, ни сознание, что Пик и в самом деле неловок и не умел, не могли заглушить во мне негодование. Я должен был уходить. Вообще тяжелые мысли возбуждал во мне Кондратьев. Его эгоизм и отсутствие истинной доброты высказываются до того резко и в такой непривлекательной форме, что уж теперь, кроме жалости, я не питаю к нему никакого чувства. Скоро ли вырвусь я из этого ада? Минута, когда я был при Саше во время рвоты, а рядом кричал и придирался к Пику Кондратьев, была ужасна. Ну да что записывать? Это не забывается. День был так себе. Хотя Кондратьев и потел, и очень много ел, но мне кажется, что все-таки все идет неважно. Утром я пошел в Буртшайт, потом увлекся, был в Зигель, в лесу, в полях, и испытал чудные минуты. Мне обидно и досадно, что я должен поневоле удивляться и негодовать против Кондратьева, но это выше моих сил. 12 августа. Обошлось. Саша сегодня лучше. Кондратьев, хотя ночь, как говорит, не спал, но чувствовал себя недурно. Я опять совершил прогулку в Зигель и опять кофе пил в роще. Вернувшись, застал Кондратьева после потения. Пот был. Он ожидал Шустера. Я пошел к себе и поработал над виолончельной пьесой. Внизу — купанье, обед. Пересмеивание с испанскими милыми детками. Кампо Санграда сегодня не было. Кофе в Элизенбрунен. Сегодня около 4 русских молодых людей. Прогулка дома. Кондратьев дремал в кресле и страшно кашлял. Я написал Эмме по поводу Сашиных 15 000. Доктор, ужин, Рамс. Опять сцены с пиком, Рамс. В 9:15 Кондратьев ушел. Я попал на Хошенстрассе, Винтергартен и пил грок. Скучно. 13 августа. Отвратительный день. Кондратьев утром был ничего. Я прогулялся и, возвратившись, застал его за завтраком, но не так, как вчера, а очень не в духе, ибо поту было очень мало. Расположение духа отвратительное, и все виноваты в том, что ему хуже. Мой разговор с мадемуазель Хастендер и ее товаркой. Она раскрыла мне, что такое Шустер, оказывается, противный и больше ничего, хотя как доктор и хорош. Кондратьев хотел было кататься, и в 4 часа я пришел, но он спал. Я рассказал Саше о мнении других докторов по поводу потенья. Погулял еще. Кондратьев все время и до, и после обеда, он говорил, что аппетиту нет, но съел порядочно, был в сонном состоянии. Во время докторского визита вел себя, как будто мы все, и особенно доктор, сговорились уморить его в ахине. Это было ужасно тяжело и неприятно. Тем более, что доктор действительно путал, противоречил себе и окончательно рассердил его, сказав, что, быть может, 3 месяца продлится болезнь. Я старался всячески поправить дело, но плохо удавалось. Все-таки Рамс. Мне везло, Кондратьев сердился. Пунш в венском кафе. Ужасное время. Телеграмма от Засядки была, он спрашивает, когда приехать. Нервы были очень расстроены. Лишнее выпил. Рвота. 14 августа. Кондратьеву сегодня лучше, но все еще не то, что было на днях. Я посидел у него. Он немного дулся на вчерашнее. Прошелся по Якобштрассе. Дома. Присутствовал при завтраке Кондратьева. Неудачно. Татарский бифштекс. Ванна. Обед. Кофе в Элизенбрюнен. В 4 часа дома. Кондратьев в саду. Меня поразила худоба его. Повесть Модеста. Обед Кондратьева. У него сидел все время. Кончил черновую и виолончельные пьесы. Ужин в 6 номере. Доктор. Сегодня роли переменились. Доктор не вполне доволен. Кондратьев совершенно. Рамс. Какая-то особенная скука томила меня. Послана телеграмма к Засядка. 15 августа. Очень жаркий день. У Кондратьева внизу. Он жалуется на страшную слабость. Однако прошелся со мной 3 раза по комнате. Прогулка по Люшмеровскому шоссе. Трудно дышать, это часто со мной теперь бывает. Зашел в скромный кабачок, пиво пил. Очень волновался по поводу вопроса, будет или не будет пот. Пот оказался великолепный. При завтраке Кондратьев. Ванна. Рядом со мной мужчина с женщиной, англичане. Обед. Кофе в Элизенбрунен. Прогулка. Дома. Все та же бесконечная канитель. Переписывал виолончельную пьесу. Ужин. Доктор, он брехун, Рамс. Адская, ужасная тоска и нетерпение уехать, доходящее до страшного отчаяния. Кафе Купферс. Кутил дома в темноте. Господи, еще осталось 10 дней прожить в этом аде. 16 августа, воскресенье. Кондратьев с утра гораздо хуже. Странно, вчера потенье и урина были хороши. Он в полном отчаянии. Не могу описать сцен, которые произошли, да я их никогда и не забуду. Доктор Шустер. Требование Кондратьева сказать «да» или «нет». Шустер выказал много энергии и прямоты в этом случае. Консилиум. Доктор Мейер. Я бегал в аптеку. Невообразимое расстройство нервов. После консилиума все как-то легче стало. Однако обедал без удовольствия и едва волочил ноги в прогулке. А кроме всего этого, ощущение в левом боку постоянное, как только я расстроен. Застал Кондратьева ходящим через силу с Сашей. Мучительные часы. Странное дело. Я был весь под давлением ужаса и тоски, но не жалости. Быть может, от того, что Кондратьев выказывает страх и малодушие перед смертью, и хотя я и сам, быть может, столь же труслив по отношению к смерти, но когда он начинает, как ребенок или баба, выть с отчаяния, мне скорее страшно, чем жалко. А между тем, Боже, как он страдает. И отчего я так ожесточен, не понимаю. Нет, я знаю, что я не зол и не бессердечен, а это мои нервы и эгоизм, который все громче и громче шепчет мне в ухо: «Уезжай, не терзай себя, береги себя». А об отъезде еще и думать не смею. Пил после докторского визита компресс Ушефан, согревающий компресс и каламель, и недолгой игры в Рамс. Пунш в Элизенбрюнен и в венском кафе. 17 августа Саша сообщил, что Кондратьеву лучше. И действительно, ему сегодня было лучше, чем вчера, но, боже мой, как он плох. Долго ждал у Саши в комнате, пока туалет происходил. Посидел, гулял. Писал пьесу для виолончели у Кондратьева. Он сегодня тихий, спокойный, покорный. Мне сильнее жаль его, когда он в этом состоянии. Мой обед. Прогулка в 4 часа у Кондратьева. Он все такой же смирный и жалкий сегодня. Аппетиту не было. Я работал у него. Разговор с Дремелем. У Кондратьева мой ужин. Саша приходил. Саша беспокоит меня. Он смертельно печален. Видно, что он ужасно страдает. Но как он заболеет, это самая ужасная трагедия будет. Рамс шел вяло. Кондратьев дремал. Саша был печален. Я ушел в 9:30. Театр. Тоска и омерзительная немецкая пакость. В кафе. Пунш не помог, я все-таки ужасно расстроен, и что-то в левом боку беспокоит меня все больше и больше. Сегодня через неделю я надеюсь быть накануне отъезда. 18 августа. С сегодняшнего дня луч освобождения блеснул для меня, ибо через неделю уже меня здесь не будет. В этом, конечно, эгоизм, но я в самом деле ужасно страдаю. И по утрам мне кажется, что я совсем болен и не выдержу. Кондратьев сегодня имел консультацию. Я удирал, боясь волнения и повторения воскресных ужасов. Вернувшись, застал Кондратьева и Сашу в гостиной в молчании. Рядом доктора рассуждали. Я опять удрал наверх, предчувствуя недоброе. Действительно, Мейер имел жестокость сказать Кондратьеву, что он очень плох. Отчаяние его. К счастью, Шустер сказал, что не разделяет мнение Мейера. Это на весь день успокоило Кондратьева. Но, боже, до чего он плох. Вернувшись с обеда и прогулки, наблюдения за русскими, в Элизенбрюнен я застал Кондратьева в Швицбете. Как он был жалок. У Саши, который болен и убит. После потения неудачного Кондратьев испытал страшное утомление. Его обед, аппетит. Он выпил половину бокала шампанского и опьянел. Тяжело все это, ужасно. Зубной врач и его деликатное отношение к умирающему. Мой ужин. Рамс совершенно неудачный после краткого визита Шустера, ибо Кондратьев все время дремал. Расстроенный до последней степени Саша. Кондратьев упорно хотел играть, хотя решительно сил не хватало держать карты. Я вышел расстроенный, но луч продолжал светить. Наблюдение за русскими. Худой, вроде ляха, тонкий, красный, с красными руками, блондин, смазливо-слащавый, неопределенный их товарищ. Попал в концерт в Хартманштрассе, дома. 19 августа. Саша обрадовал меня утром известием, что Кондратьев хорошо спал и что вообще ему лучше. Однако в течение дня это улучшение было весьма относительное. Он был тих и смирен. В таком состоянии он особенно возбуждает мою жалость. Хотелось плакать минутами. Единственная его радость теперь еда, да и для этого сегодня не хватало пороху, то есть аппетиту. Я в самом деле заплакал, сидя за инструментовкой пьесы, виолончельной, когда он старался смаковать и не мог. Утром после прогулки выжидал Шустера и имел с ним разговор. Он не теряет надежды. Саша сегодня лучше. После обеда и прогулки сидел у Кондратьева и писал. В 7 часов, пока я ходил мыть руки, явился Строганов и просидел целый час. При нем и Шустер пришел. Я ужинал у себя наверху. Сошел вниз, застал Шустера. Рамс. Кондратьев не был сонлив и вообще находился в возбужденном состоянии. В 10 часов я пошел гулять. Потом пьянствовал в венском кафе. Легши в постель, я стал думать о Кондратьеве, о его бесконечном томлении и страдании, и долго рыдал навзрыд, как ребенок. Он сегодня как-то особенно жалок. 20 августа. Встал с легкой головной болью. День весь был очень скверный. Кондратьев был слаб и страдал от затрудненного дыхания. Было решено, что после обеда я приду пораньше и решу, быть или не быть в Швецбету. Пришедши в 3 часа, я сговорился с Сашей не допускать до потения, но Кондратьев захотел во что бы то ни стало. Лицо Саши в этот день, особенно в эту минуту, было до того страшно бледно, что я трепетал при мысли, что он заболеет. Швецбет состоялся. Я был там. Потения не было, но Циммерман и Губерт налгали ему, что было. После того на Кондратьева нашел такой кашель, он так задыхался, что я думал, что он кончается. Испуг мой. Я побежал за водой. Потом лучше стало. Обедал он без удовольствия. Дожидались доктора. Он был в 8 часов, потом в 10. Потом я его провожал и говорил с ним о Кондратьеве. Затем он пожелал еще раз со мной пойти и узнать, каково действие антипирина. Слава Богу, Кондратьев спал. Беседа с Сашей. 21 августа. День для Кондратьева отвратительный, хотя утром было недурно. Я получил письмо, бранное письмо от Мэри, которое очень разозлило меня. У Кондратьева. Прогулка. Консультация. Мадмуазель Тасбендер предупредила доктора Мейера, и на этот раз он не напугал Кондратьева. Мой обед. Вернувшись, застал у Кондратьева графа Строганова. Болтовня последнего о музыке и о заунывности русской в особенности. Кондратьев очень слаб. Урина почти не шла, аппетита не было. По временам он жаловался и плакал. Томительные, ужасные часы. О, никогда я не забуду всего здесь выстраданного. Я ужинал с Сашей и угощал его, бедного, устрицами. Разговор с милой Тасбендер о Шустере, о Дремеле и так далее. Кондратьев сообщил нам, что решился на выпуск воды. Играли немного в Рамс. Пик очень не в фаворе. Прогулка. 22 августа. Тяжелый день. Утром решена пунктрация, выпуск воды. Я был так взволнован, что, безумно шляясь по Ахену, выдумал выпить 4 стакана пива и жестоко за них поплатился. Когда я пришел, операция была кончена. Конечно, Кондратьев чувствовал большое облегчение, но был очень слаб. К нашему обеду я опоздал и обедал у Клюпеля. Пришедши домой, почувствовал боль, понос и тошноту. Все хуже, хуже, и, наконец, я страшно разболелся. Доктор был 2 раза. Саша навещал много раз, также добрая Жозефина. Отвратительное состояние. Глотание льда. К ночи легче. Я спал лихорадочно, но все же спал. 23 августа, воскресенье. Проснулся почти здоровый. Чай сошел вниз, доктор. Ожидание засядки, его приезд. Радость Кондратьева, беседа. Я ходил с Митей в Табльдот, но сам не ел почти ничего. Прогулка и кофе. Дома. Рам с Кондратьевым. Ходил спать. Кондратьев без аппетита и сонлив. Все время сегодня я как в кошмаре. Неистовый эгоизм терзал меня. Одна мысль — уехать. Терпению больше нет границ. Особенно, когда Кондратьев кашляет, я испытываю невероятное мучение. Доктор, я ушел к себе в 9:30. Засядка ушел с доктором. Господи, неужели наступит время, что я больше не буду так мучиться? Бедный Кондратьев, бедный Митя, что ему предстоит? Ведь вода уж опять набирается. 24 августа. Утром расположение Кондратьева было скорее грустное. Он жаловался на тошноту, которая мучила его всю ночь и особенно нападал на кухню, ту самую, что недавно хвалил. Меня продолжало слабить. Доктор был при мне и засядки. Кондратьев плакал при этом. За обедом я опять ничего почти не ел. Немного прошлись засядкой. Кондратьев нетерпеливо ждал нас. Рамс. Кондратьев все время капризничал и как будто хотел казаться хуже, чем он есть. Строганов. При нем он вдруг очень оживился. Строганов о музыке. Обед Кондратьева, причем он съел 2 тарелки супа, целую соль и 2 печеных яблока, а доктору говорил, что ничего не ел. Вообще он весь день привирал и капризничал непонятно для чего. Доктор. По его уходе мы с засядкой поймали его и говорили про возможность поездки в Петербург. Отвечал уклончиво, но подал мысль, что сам охотно поедет. Рамс. Слез не было. Я с Митей в кафе. Мне не здоровится. 25 августа. Спал лихорадочно. Встал в 6:30, уложился, Саша, Митя, у Кондратьева. Прощение без особенных слез. Доктор. Митя провожал. Я болен и пьян. В купе француз и голландец. Последний скоро ушел. Я спал. Дровой пассажир. Попытки француза разговаривать. Я молчал и читал. Очень долгий путь. Берлин, отель Петерсбург. Ужин без аппетита, хотя весь день не ел. Походил по Унтер ден Линден. Читал прелестную повесть Гнедича. Плакал. Спал лихорадочно. 26 августа. Встал рано. Чай, газеты. Шлялся по улицам. Понос. На станции. Фридрихштрассе. Билеты. Дома. Завтрак в новенькой столовой. Хозяин Херфет Лас подсел и, как водится, с немцами о политике заговорил. В кафе «Бауэр», «Московские ведомости», «Дома», «Не здоровится», «Спал», «Чай пил», «Разронял золото и искал». Смотрю на себя в зеркале и удивляюсь своей худобе и бледности. Приготовление к отъезду. Обычная суета и волнение отъезда. Чудесный спальный вагон. Едва сел в свое отделение, соло, как почувствовал сильнейший понос, скверное состояние с тошнотой. Отвратительная ночь. 27 августа. Под утро стало лучше, и я чудесно заснул. В 10 часов встал, и кондуктор дал мне чаю. Стало все лучше и лучше. В Кёнигсберге съел несколько ложек супа без отвращения. Вершболова. Кое-что мог съесть, и тошноты больше не было. Теснота в вагоне. Путешественники-англичане, из коих особенно типичен старик. Их толстый, харкавший на пол сосед, оказавшийся господином Макалинским. Другой, молодой русский, дававший громко чувствовать, что он живет в Париже. Они между собой познакомились. Против меня сел скромный худой господин с сильным чахоточным кашлем. Он оказался необыкновенно милым и кротким. В Ковно, в Вильне и ночью в Динабурге чай пил. 28 августа. Весь путь читал Андре Камели «Бурже» и удивлялся, что в этой канители могло понравиться моде. Андре Корнелис, роман французского писателя Поля Бурже. Опоздание, две большие стоянки. Во время второй из них сделал прогулку, и невозможно выразить, какое сладкое чувство испытал от этой милой мне, хотя и убогой, псковско-великорусской природы. В Сиверской подсели еще пассажиры, энергический дед-немец с ребенком, кормилицей и так далее. Наконец-то в 8 часов вместо 6 приехали. Гранд-отель. Грязновато, хотя мои комнаты хороши. Чай. Переоделся. Пешком по Невскому. Вокзал Николаевской дороги. Телеграмма к Лене. Ужин у Палкина. Пешком домой. Спал. Хорошо. 29 августа. Чай и газеты. У Исаакия. Архиерейская служба в правом пределе. Бездна благодати, особенно в начале. Завтрак внизу в гостинице. Дрига и мой ужас. Удрал от него, потом вернулся. Поездка в Петергоф. Симпатичный лицеист вроде Василия Игнатьевича Данилова. У Мэри. Разговоры. Узнал с удивлением, что Модест здесь, то есть в Петербурге, катались. Великолепная погода. Возвратившись, уложился, пообедал у себя в номере и, распорядившись насчет билета и вещей, пошел пешком к Модесту. К удивлению, застал. Нара так удивилась, что, кажется, приняла меня за тень. На вокзале. Сердился на Модеста за его манеру все что-то прималчивать, скрывать и извертываться. Потом обошлось. Ехал чудесно и спал хорошо. Как я много мечтал об этом моменте, а между тем, подъезжая, констатировал в себе какое-то равнодушие и печальную холодность. 30 августа. Клин. Алеша. Дурная погода. А все-таки ужасно приятно было видеть рожу моего Алеши дома. Все кажется мне сегодня потускневшим, маленьким, недостаточно обжитым, что ли. В первый раз аппетит за чаем. Ведь я целую неделю или ничего не ем, или с некоторым отвращением. Едва я успел одеться, прогуляться и написать 2-3 письма, едва начал входить в свою норму и получать наслаждение от своего хоум, дома, как появился Симон, все еще здесь проживающий. Как я его ненавидел, пока он сидел и беседовал. Наконец обед был подан, и он ушел. Еще минуты, и я бы его попросил уйти. Обед, прогулка, письма, чай. Необычайный наплыв нежности к Алёше, русская старина. Прогулялся по полю, погода серая и осенняя, но не без приятности. Дома. Писал дневник за много дней. Гулял Генноферу Шумана, После ужина опять играл, написал завещание. 31 августа. День серый. Взял ванну холодную впервые после 10 мая. Прогулка, чтение, попытки писать. После обеда прогулка и визит к новичихе. Болтовня ее, Бибикова, с новичихой в парке. Дома разговоры с Алешей за чаем о разных виденных им усадьбах и чтение ответов на мое объявление в газетах. У Симона. Не застал его. Прогулка с Егоркой. Вдали видел дом Соболевского, редактора «Русских ведомостей», действующий мне на нервы, ибо зависть терзает. Ведь это мой идеал. Немножко поработал. Генофера. Во время ужина Симон явился. Играл мне свой концерт. Хорошенькая вещица. 1 сентября. Поездка с Алешей в Химки для осмотра дачи Яналеева и Щелкова. На вокзале Соболевский. Рассказ Егора Егоровича о Менделееве. Симон с своей девкой в вагоне. Беседа с ними. Химки. Мальчик нищий проводником. Дача Яналеева. Хозяин с ногтями в несколько вершков. Грязь и посредственность. Гордость господина Яналеева. 1500 рублей. Пошли далее в Ховрино. Завтрак в лесу около пустой дачи. Дом Щелкова. Грязь и мерзость. А мое милое отечество, как ты нечистоплотно. Чай около будки на полустанке. Пешком в Химки. Длинный путь. Господин Дюшен и его глупости. Темнота. Дома. Ужин. Чтение. 2 сентября. Дивная погода. Прогулка и у Новиковой. Советует купить у нее лес и строиться. Я увлеченно скрываю. Бибикова. Дома. Газеты. После обеда с Алешей к Соболевскому. Туда же и Новикова приехала. Осмотрели дом. Глеб. Чудный вид. Пошли к мельнице. Дочь мельничихи. Коля проводил нас к месту, где Новикова предлагает строиться. Но попасть нельзя было, ибо мы шли по насыпи, а вправо вода мешала. Так по насыпи и дошли домой. Бедная Новикова устала ужасно. Чай. Занялся. У Симона. Он сообщил сведения о Танееве, о Ренском, ему лучше, и о Москве вообще. Дома. Генофера. Ужин. Алеша признается, что он деревню еще больше меня любит. 3 сентября. После чая пошел смотреть те места, среди коих должно находиться предназначаемое для дома место. Никак не мог понять, где оно. Вернулся незадолго до обеда. Письмо от Павловской. После обеда поехали с Новиковой и Алексеем смотреть мой лес и место для дома. Осмотрели. Есть хорошенькие местечки, и для дома место мне нравится. Решено купить. А деньги? Домой. После чая заходил к новичихе и болтал с ней и с Бибиковой. Дома. Алексей по обычаю фрондирует против покупки и вместе радуется ей. После ужина читал. Телеграмма от Модеста о поразительном улучшении в болезни Кондратьева. 4 сентября. Погода божественная. Спал как-то тяжело и утром нехорошо себя чувствовал. Прошелся к лесу Соболевского более вправо. На возвратном пути так устал, что отдыхал, сидя на дороге. Мадинский мальчик Алеша, шедший за грибами. Дома читал газеты в саду. Письма. Алексей опоздал к обеду. Я осердился, тем более, что он на меня свалил вину. Вообще я был раздражителен. Известие от Эммы о Кондратьеве, непонятная его телеграмма. Ему гораздо лучше, о чем и Модест вчера телеграфировал. После обеда ходил вдоль речки и ручья. Удиранье от мальчишек и прятанье в тростнике у ручья. У Новиковой. Разговоры о Пестовиках и о Даше. Чай, работал, гулял. Дивный вечер. Перед ужином читал новый русский вестник и отдел о Каткове. Симон приходил и сидел до ужина. Я указывал ему недостатки инструментовки в концерте. Перед отходом ко сну много и долго думал об Эдуарде. Много плакал. Неужели его теперь вовсе нет? Не верю. 5 сентября. Погода божественная. После чая прошелся. Дома поработал. В 12 часов пошел навстречу гостям. Приехали. Ларош, коего я звал, и Танеев. После обеда зашел Симон, и мы вчетвером ходили к Соболевскому на освещение, но ни освещения, ни самого Соболевского не было. Был его сынишка милый и собака Шах, еще более милая. Посидели. Чай дома. Танеев проиграл потом все, что сочинил, да мало того, прочитал еще свое исследование о былинном стиле. Приехал неожиданно Юргенсен. Ужин. Танеев уехал раньше. Новикова. Разговор о покупке. Винт. По уходе Новиковой обсуждали дело, и я с грустью видел, что Юргенсен прав, полагая, что Кондратьев хочет обставить меня. Опять думал и вспомнил об Заке. Как изумительно живо помню я его. Звук голоса, движение, но особенно необычайно чудное выражение лица его по временам. Я не могу себе представить, чтобы его вовсе не было теперь. Смерть, то есть полное небытие его, выше моего понимания. Мне кажется, что я никого так сильно не любил, как его. Боже мой, ведь что ни говорили мне тогда, и как я себя не успокаиваю, но вина моя перед ним ужасна. И между тем я любил его, то есть не любил, а и теперь люблю, и память о нем священна для меня. 6 сентября. Тане Давыдовой минуло бы сегодня 26 лет. Совершили с Ларошем великолепнейшую прогулку вдоль линии в сторону Петербурга. Отдыхали в лесу и вернулись лесом. Обед у Симона. У него Пабст и Ремезов. Антон Иванович Барцал, артист Большого театра, профессор Московской консерватории. У меня чай. Все провожали меня на станцию. Уехал с почтовым поездом. В отделении рядом со мной дети. Ужинал в вагоне. 7 сентября в вагоне около Малой Вишеры виделся и беседовал с Римским-Корсаковым. Приехал в 10 часов. Моди и Коля. Разговоры о Кондратьеве и так далее. Завтракал дома. Моди сообщил мне про то, как его хотят выгнать. Я очень взволновался. Пошел ходить, вернулся и с Модестом ходил в летний сад, беседуя о том же. У Павловской. У ней, конечно, Кондратьев. Сидел во время их обеда. Сам же поспешно пообедал у Пивата в отдельной комнате. Дождь. Заходил в 3-й разрядный трактир. Мариинский театр. «Чародейка». Эпизод с Марией Александровной Славиной. Все нашли, да и я сам, что дуэт 3-го акта слишком длинен. Я устал. Был Всеволожский, чай пили. В 1-м часу заехал к Павловским, а сидел у них около часу. Поздно очень домой вернулся. 8 сентября встал рано, ушел в 9 часов. Заходил к кратеру, домой после прогулки пешком. Брандуков. За завтраком Боб и Митя, изумительное равнодушие Боба. Оделся во фрак и отправился в консерваторию. Рубинштейн, Герке и так далее. Корсаков и Лядов. На молебне. Акт. Я почетный член. Удрал. Дома. Переоделся. У Бутаковой. У Кондратьевых. Там Митя и Коля. Дома. Обед втроем. На вокзале. Бибиков. Брандуков. Провожали. Павловские. Я в креслах. Сосед вроде актера страшно плевал. Ходил болтать с Брандуковым в его вагон. Бульон в Любани. Спал как-то тяжело. Холодно. 9 сентября. Проснулся перед Тверью. Чай. Клин. Дождь. Дома. Прошелся. Обед. Небольшая прогулка и все подождю. У Новиковой, у Бибиковой. Тщетная попытка примирить их. История сватовства Алексея. Дома. Чай. Неудачная вторая тема Гамлета. Михайло приехал. Ужин. Чтение, ужасная погода, спал тяжело. 10 сентября. Дождь весь день и вечером сильная гроза. Все утро до обеда занят был изменениями в дуэте 3-го действия. Ходил после обеда в лес Соболевского. После чая возился с изменением конца дуэта 2-го действия. Гроза. После ужина, едва пришел в свой кабинет, явился Михаил Иванович, который весь день почему-то на нервы мне действует, и клянчил деньги. Играл «Парадис und Перри», «Рай и Перри», оратория Шумана. «Ак и божественная вещь», боролся со сном. 11 сентября, дождливый день. Все утро проработал над изменениями. Михаил Сафронов наконец уехал. Надоело, впрочем, в сущности, очень благодушен, если вспомнить, что было. После обеда звонок. Оказался Андрей Андреевич Соколов. Присланный от Юргенсена по поводу покупки. Ловкий малый. С ним у Новичихи. Сразу 40 рублей выторговал с десятины. Прогулка. Дождь. Молодой человек, у которого я закуривал в поле папиросу. Красота и уродство. Чай. Я не в духе и не по себе, бог знает почему. Работал. Ощущение в левом боку, в коем уже давно я вижу зачаток роковой болезни. Ужин почти с отвращением, не по себе. Играл четвертое действие. Все-таки длинно. Пасьянс, гимнастика. 12 сентября спал беспокойно, с болью в задней части головы. Встал в 7:30, с Алешей на станцию, опоздание. Продавщица газет, кофе. Ехал в отделение. Встретили милые Губерты в московской гостинице. Завтрак днем с канделябрами в отдельной комнате. Губерты и Ларош. С Ларошем к Юргенсену. У него полная перемена, и застал лишь одну Анну Васильевну. Консерватория, Танеев и Карлуша в директорской. У Анны Леонтьевны. План дома берется сделать Карл Константинович Альбрехт, Карлуша Джуниор, младший, сын Альбрехта. У себя чай, дремота, в Успенском соборе, у Юргенсенов. Новый кабинет Петра Ивановича, осмотр измененного помещения литографии. Зверев, Кашкин, Губерты, Винт, мне везло, ужин, напиток в московском, у себя. Раскаиваюсь в ужине, тяжело. 13 сентября, воскресенье, погода чудная. В Кремле студент Островский, Успенский собор. Певчих видел, но в соборе не пели. Великий князь Владимир Александрович, в магазине Юргенсен и перед тем у Печковской. Дома Соколов. Завтракали у меня Ларош, Кашкин, Брандуков. У Танеева с Ларошем. Шестоперов и Арсений Николаевич Корещенко, московский композитор. У Василия Ильича Сафонова, директора Московской консерватории. Давыдов, известный виолончелист, одно время директор Петербургской консерватории. Соната Шопена, соната Бетховена и вещицы Давыдова и так далее. Музыкальный фрагмент. Губерт. Обед в Эрмитаже. Я заплатил. Винт, Ларош и Кашкин у меня в трактире. 14 сентября, в 9:00 на вокзале. Ларош. В вагоне с нами пассажирка в капюшоне. Учтивый саперный полковник. Клин, Василий, Алеша. Дома. Обед. Прогулка на мое место. Опоздали. Чай, письма, ужин, чтение Ренана. Рано спать. Кошмары. 15 сентября. С Маней после чая прошелся по саду. Холодно и сыро. Занимался усердно инструментовкой переделок. Обед. После с Ларошем в Клину. У Скокова. В Праслове очень рад был видеть Егорку. Дома кормление собак. После чаю вскоре принялись за диктовку статьи. Хорошо было, но мне чувствовалось нехорошо. То место сильно болело. После ужина читали Гоголя и Ренана. Играли концерт Моцарта. Я писал дневник за 3 дня. 16 сентября. Спал опять очень тяжело. Что это значит? Чай пил один. Ларош проспал до самого обеда. Занимался до усталости. После обеда я сердился на Маню по поводу политического разговора. Гулял один. Встретил около Клинской рощи Егорку и Тутикуанти. Чай. Ларош встал, когда уж я кончил чай. Утомился от напряжения в изыскании способа купюр. С Ларошем прошлись по саду. Диктование. Туго шло. У меня усталость, нервность и боль в глазах. Ужин. Чтение носа Гоголя. Убивал время и сон до 12:00. 17 сентября прогулялся немножко с Маней и пошел на молебен в школу. 26 детей. Мальчик с золотухой и его мать, смышленая баба. Работал над сокращениями. Обед. Гулял один. Был в лесу под Соболевским. После чая прошлись по саду. Статья до самого ужина. Маня диктовал сегодня лучше. Ужин. По лунной ночи прошлись в парк. Игра в 4 руки Мусоргского и Моцарта. Писал Толя по поводу займа. Дело о покупке беспокоит меня. Идут серьезные хлопоты, а денег у меня никаких нет. 18 сентября. Дивная погода. Ларош все утро спал. Я занимался клейкой и устройством изменений 4-го действия. После обеда гулял один и колебался, не идти ли на станцию, где скучала бедная Магнитская, неожиданно разлетевшаяся сегодня ко мне во время обеда и произведшая целый переполох. Однако не пошел. Диктование было очень неудачно, мало и неважно. Телеграмма от Юргенсена о покупке имения. По этому случаю шампанское пили после ужина коляска Гоголя. Грустные сведения о Кондратьеве. 19 сентября. Боже, что за суета, депеши без конца. То от Махиной, то от Юргенсона, то письмо от Соболевского с приглашением на освещение, то письмо от Павловской, взбудоражившее меня, то гости. Все утро клеил перемены. С Ларошем навстречу гостей. Приехали лишь Брандуков и Кашкин. Обед. У Соболевского. Дождь. Попы и прочее. Вернулся с Брандуковым о его концерте. Депеша от Юргенсона, что требуется 8000 чистоганам. Расстройство. Головная боль. Ходил по галерее. Карлуша Джуниор. План. Мало. Соболевский. Винт. Ужин. Кашкин пьян. Комические переговоры Лароша с Соболевским. Я устал. Воскресенье, 20 сентября. Вставши пил чай с Кашкиным, Карлушей и Брандуковым. Последний уехал. Пошли с двумя первыми в мой лес. Решили, где стоять дому, и обошли весь мой участок. Обед. Еще общая прогулка. Чай. Кашкин напивается и делается по обыкновению ужасно болтлив, просто до изнеможения довел. А ведь какой добрый и умный человек. Ларош ушел спать. С трудом дотянул до их отъезда. Кашкин уехал совсем пьяный. Ларош отлично сегодня диктовал про Бородина. Ужин. Письмо от Юргенсона. У меня раскрылись теперь глаза. Покупать безумие. Не куплю. С Маней симфонию Брамса. Воспоминания про консерваторию. 21 сентября. Скверная погода. Спал нехорошо. Гуляя утром, встретил Новикова. На поздравление с покупкой ответил, что вследствие отказа Голиковой от перевода долга не решил еще. Она начала, разумеется, болтать что-то в свое оправдание. Писал Надежде Филаретовне фон Мек. Был нервен и не в духе. После обеда с Ларошем недалеко гулять ходили. У Новиковой. Их хомякошонство. Чай. Я ходил по галерее, пока Маня спал. Писание статьи. Шло очень недурно. Ожидание Новиковой. Ужин. Игра в винт втроем. Бедная Новикова распроигралась. Сидели с Ларошем, болтали, в дураки играли. А что-то в ахине. Страшно и подумать. 22 сентября. Поездка в Москву с Ларошем и Алешей в вагоне второго класса. Выпил лишнего. У Юргенсона. Махина и ее бесконечная канитель насчет того, что она великая артистка. Едва с Юргенсоном заговорили о делах, Фиценхаген, известный виолончелист, пришел одолевать. Известие о смерти Кондратьева, случившейся накануне. Дом Мясницкая. Коля Мек. Николай Карлович фон Мек, сын Надежды Филаретовны, муж Давыдовой. Гулял в Большом театре. Роберт. Я в креслах с Ларошем. Мрачное состояние духа. Ужин с Ларошем в Эрмитаже. Карлуша. 23 сентября. Завтракал у татар, консерватория, губерты. Он нездоров. Чай. У Синодальных. Добровольский и Орлов. У Катерины Васильевны Переслени. Обед в Эрмитаже с Колей Мек и Димой. Вадим Вадимович Переслени. Сын Переслени. Заседание профессоров. Вопрос о Фиценхагене. У Патрикеева с Танеевым. Там Зверев с целым семейством. Мы в отдельной комнате с губертами. 24 сентября. Посещение Поля, Аренса, Махиной. Аренс увертюрую. Завтрак у Лароша. Заседание. Встретил Ваньку-извозчика. Рад. На вокзале. Ларош. Словоохотливый пассажир. Теснота. Польки. Ужин. Решено не покупать зем. Фраза оборвана. 25 сентября. Встретил Новикову и сообщил ей, что не покупаю. Писал письма. После обеда ходил по дождю на вокзал отправлять депеши. Чай, диктование, так себе. Новикова, ужин, игра в карты, лег спать очень поздно. С Хлудовым дело не уладилось. 26 сентября. Все утро проработал над первыми двумя действиями «Чародейки», то есть приготовлялся к дирижированию. За обедом спор с Ларошем о Буренине. Ходил гулять один. Егорка соло. Я с ним грибы искал. Утром получена депеша об аренде Криваки. Отвечал, что очень желаю. Здесь оставаться нельзя. Поселились Волковы. К Приехал Дима. С Ларошем мало работали. Винт. Ах, боже мой, зачем все это? Бросаю. Ведь 47. Довольно.